Глава 28. Все просто. Сандра. Надо отдать должное, массажист из Эдвина был изумительный. Он старательно разминал мои мышцы, не причиняя при этом боли. Наоборот, то и дело ласково поглаживал, добавляя приятных ощущений. А горячие ладони этого мага огня лишь умножали эйфорию. Тело расслабилось, пострадавшая днем пятка пришла в норму, и глаза начали слипаться. «Эд», — позвала я. «Да, госпожа», — мягко отозвался он, поглаживая мою спину. «Тебе будет неудобно спать на диване. Он короче, чем ты. В общем, перебирайся на ночь в эту кровать. Она широкая, мы нормально поместимся оба. Просто для сна, понимаешь? Без заигрываний. А утром купим новую кровать для меня», — предложила я, сдвигаясь к краю. «Вы уверены, госпожа?» Аж затаил дыхание мой помощник. «Наверное, от счастья. Тащи вторую подушку и свое одеяло, пока я не передумала». Сонно отозвалась я. Эдвина как ветром сдуло. А когда он примчался назад, я уже спала глубоким сном. Разбудили меня пререкания Эда с Кордиэлем. «Ну дай, тебе что, жалко, что ли?» — упрашивал мой фамильяр. «Госпожа чутко сказала, никакого молока тебе 3 дня». Тихо отшил его Эдвин. «Это она про себя говорила, что не даст мне это лакомство. Про тебя-то речи не шло», — парировал Шарик. «Ну же, малец, не будь жадиной». «Корди, не нарывайся», — строго пробормотала я. Шарик как ветром сдуло. «Госпожа, как вы?» — подскочил ко мне Эдвин. «Ого!» — удивилась я, увидев в его руках поднос, уставленный едой. «Ничего себе завтрак в постель!» Такого в моей жизни еще не случалось. «Все для вас, моя госпожа!» Быстро поправился Эд. «Как вы себя чувствуете?» «Благодаря тебе чудесно. Спасибо, Эдвин. Искренне поблагодарила я его. Не знаю, что бы я без тебя делала». «Ну что вы, госпожа!» Смутился парень. «Для меня огромная честь быть для вас хоть чем-то полезным». «Ты сам-то позавтракал?» Спросила я. «Да, конечно, не волнуйтесь за меня. Как ваша нога?» Он аккуратно потрогал меня за стопу. «Все идеально, благодарю», — улыбнулась я ему. «Знаешь что, обращайся ко мне на «ты» и по имени, ладно? По крайней мере, тогда, когда мы наедине. Ну, Корди не в счет. Ты не против?» «Конечно, Кассандра, как пожелаете». Расплылся в счастливой улыбке парень. «Друзья зовут меня Касси или Сандрой. Если хочешь, можешь сокращать мое имя, я не против», — пояснила я. Эдвин закивал. «Спасибо за такую честь. В общем, сейчас я быстро позавтракаю, соберусь, и мы отправимся на столичный рынок в Нью-Гардии. Нужно купить новую кровать, одежду для тебя и травы для восстановления моей памяти», — изложила я план действий. «Да, конечно, как вам... тебе будет угодно», — затряс головой Эдвин. «Самое главное, мне нужно попасть в медицинскую лавку травника Баура», — отметила я. «Я знаю, где это», — заявил Эд. «В самом конце рынка, в фиолетовой зоне. Там аптекарский закуток». А вот и отлично, подвела я итог. Перекусив и одевшись, я выдвинулась в путь в своей теплой компании. Эдвин, как и вчера, сел в карету в качестве кучера, а мы с Корди ехали наедине. Фамильяр был непривычно тих. Просто затаился на моей шее, как никогда убедительно изображая мой воротник. Обиделся на меня. Не выдержала я тишины. «Ты лишательница молока для бедных маленьких зверьков», — донеслось в ответ над ухом. «Жестокая инквизиторша». «Сам напросился», — повела я плечом. «Выживаю как могу», — заявил фамильяр. «Но что ты за женщина такая? Что эмоции из тебя нужно вытаскивать клещами?» — посетовал он. «Сама не знаю», — тихо вздохнула я. «Слушай, Корди, у меня из головы не выходит один вопрос насчет тварей с Дарконора». «Какой?» — навострил ушки фамильяр. «Дорн сказал, что Дарки научились вселяться в людей, и их могут учуять лишь инквизиторы. А как это происходит? Как я пойму, что в человека вселилась чужеродная тварь? И что делать, если увижу такое?» — спросила я. «Тут все просто. Смотришь на мужика и понимаешь, что с ним что-то не так. Подаешь нам знак рукой, и мы все дружно набрасываемся на эту особь и гасим ее», — Павел хвостиком Корди. «В смысле, гасим», — опешила я. «Ну, нейтрализуем до состояния детской беспомощности, а потом ты нажимаешь волшебную кнопочку на поясе и передаешь жертву своим коллегам. Пусть дальше сами разбираются», — беззаботно объяснил фамильяр. «Да, и правда все просто», — иронично хмыкнула я.